Еще одно, немного связанное со строительством обновленного Гакайкучи электростанции, изобретение инженеров КПТ уже начало потихоньку внедряться на новеньком Останкинском молокозаводе. Там молоко начали разливать по лавсановым бутылкам, а с известковой это было связано лишь тем, что там на ТЭС предполагалось не уголь, тут же из-под земли выкопанный, сжигать, а получаемый из него полукокс. Потому что даже учитывая, что процентов 10 этого полукокса тут же, в коксовых печах, изжигаться будет, теплотворная способность топлива все равно вырастет. Из угля в процессе испарится примерно треть, по весу, воды. Правда, так еще много чего испарится, и для того, чтобы и от этих испарений была польза, на Ушумуне было решено еще и химкомбинат выстроить, практически увеличенный дублер Сталиногорского комбината, где чуть ли не треть отечественного лавсана, то есть полиэтилентерефталата, производилась. Но то раньше, а скоро на Ишумуне будет производиться половина, и очень много синтетических бензина и солярки. Хотя синтетика и дороже нефтяного топлива, но возить его так далеко получается еще дороже. И вот, учитывая грядущий бурный рост производства, ребята с Петтарой подсуетились. Причем бутылки нехватку лавсана точно не создадут. Эта посуда будет, как и стеклянная, возвратной, пластик будет повторно использоваться, скорее всего, в текстильной промышленности. Большей частью будет наверняка. У меня в специальных районах вообще сбор вторсырья был налажен хорошо, и на мозги населению капали чуть ли не по 24 часа в сутки, и всю необходимую инфраструктуру создали. Везде стояли отдельные контейнеры для бумаги, для стекла и металла, для пластмассы и, на что народ пришлось особенно серьезно настраивать, для пищевых отходов. Вот что такое ядовитые отходы, людям почему-то долго объяснять не пришлось, всякие батарейки, изделия с ртутью внутри и прочее народ честно складывал в нужные контейнеры, даже несмотря на то, что такие не на дворовых помойках ставились, а в магазинах. А вот то, что очистки и объедки лучше выкидывать в специально отведенные контейнеры, народ долго не понимал, и только после того, как по местному телевидению стали каждый лень крутить рекламные ролики о том, что пищевые отходы не скармливаются свиньям, вперемалываются и отправляются в метановые танки, народ проникся. Хотя на самом деле в эти танки отходов отправлялось очень немного, в основном ими кормили червей на червяковых фермах. Рост урожаев при добавлении в землю продукции червяков оказался настолько заметным, что этим аграрии занялись уже всерьез. И не только аграрии, инженеры тоже подключились, но пока на таких фермах основой был все еще ручной человеческий труд. Все же я действительно стал отличным руководителем. Как там, а если начальник заболел, запил или помер, наконец, но никто этого не заметил и все по-прежнему работают, то он отличный начальник. Дед у себя в Брянской области очень неплохо потрудился, по новой системе уже больше половины сельских хозяйств в области работать начали. Да и в соседних областях тоже кое-кто приступил к переходу на прогрессивную форму управления. А со смолянами он вообще договорился о том, что планируемый АЭС будет строиться не в Брянской, а в Смоленской области. Что было в принципе понятно. Специалисты с Ридмаша там площадку для станции подобрали еще весной 64-го, и по их словам, она была чем-то сильно лучше той, которую сначала выбрали на Брянщине. И строящийся город там назвали для меня знакомо – Десногорск. Хотя с названиями городов сейчас все вообще было несколько странно. В самом конце 50-х, как мне Лена сказала, после предложения какой-то городок на Владимирщине, а, возможно, и сам Владимир назвать Потоличевском, было принято совместное постановление ЦК и Президиума Верховного Совета, и все населенные пункты, названные именами революционеров, переобозвали обратно по-старому. Кроме Ленинграда, Ульяновска и населенных пунктов, названных в честь товарища Сталина, а новые города с такими названиями имена получили новые, причем таким названия точно придумывали в сильной спешке, как, например, Приозерному. А еще одновременно с этим высланным по национальному признаку гражданам из ссылки разрешили уехать куда сами пожелают, правда, далеко не всем. Поволжские немцы получили свободу передвижений без ограничений, крымским татарам разрешили переселяться куда угодно, но только не обратно в Крым. Но для всех переселенных народов, высланных во время и после войны, действовали еще и персональные ограничения. Оказывается, НКВД вплоть до начала 60-х не прекращало расследований того, что эти народы натворили, и составили обширные персональные списки граждан, сотрудничавших с оккупантами, и таким сотрудникам ссылка осталась пожизненной. Результаты такой объявленной свободы меня немного удивили. Немцы в подавляющем большинстве никуда возвращаться не стали, чеченцев обратно в горы вернулось около половины, о чем многие, мне кажется, пожалели, иначе бы не разъезжали по стране, чтобы на стройках денег заработать, а большинство прочих народов стали потихоньку расползаться по Сибири и Дальнему Востоку. Чтобы где-то жить, нужно было все же и работу найти, а и на прежних местах, и вообще в европейской части требовались лишь люди с какой-то профессиональной подготовкой. То есть на шабашке ездить было можно, но вот постоянную работу для них найти почти нигде не получалось, а за Уралом стало довольно много именно постоянных строек, и там всех брали, тоже с определенными ограничениями. Тут уж КГБ следил, чтобы не образовывалось национальных анклавов, так что там развивался настоящий интернационал, и развивался он вместе с бурно растущей промышленностью. Впрочем, промышленность везде бурно развивалась, и иногда довольно неожиданными методами. В июне все же заработал второй завод по производству саврасок. Товарищ Буров тоже ведь активно строил на базе МТС мини-заводики, но он предпочел их ориентировать не на выпуск запчастей для тракторов. Дед ему сказал, что брянщина этим добром Башкирию тоже с запасом обеспечит, а комплектующие для саврасок, а для того, чтобы из этих комплектующих получился готовый автомобиль, выстроил сборочный завод в Бирске. Пока относительно небольшой, то, что уже было построено, должно было в год порядка 25 тысяч машин собирать. Но так как это было меньше, чем рассчитанный Струмилиным минимум для безубыточного автозавода в 30 тысяч машин в год, за лето там предполагалось выстроить и вторую очередь завода. За лето выстроить, потом за зиму укомплектовать его оборудованием, рабочих новых поднабрать, и вот уже весной следующего года. А пока заводик выпускал машинки в единственном варианте. Двухместные пикапы с деревянным кузовом для грузов, но как раз такие и пользовались наибольшим спросом. То есть у рижских машин кузов был все же металлический, но деревянный-то не ржавеет. Мне Александр Петрович сказал, что изначально планировалось кузова вообще стеклопластиковые делать, и несколько таких даже заказали на пробу в Волоколамске, но вот покупатели от них отказывались, так что оставили деревянные, которые, кстати, тоже не в Бирске делались, а на небольшом лесоперерабатывающем заводике, выстроенном аж в Добрянке, и оттуда кузовы летом возили на специально приобретенном для автосборочного завода речном теплоходе по Каме и Белой, а зимой, как он выразился, через задницу, по железной дороге до Нефтекамска, а оттуда грузовиками, для чего специально в Нижнем Новгороде заказали специальные прицепы к седельному тягачу на базе ГАЗ-51. Все же да, машинка у горьковчан, то есть уже у нижегородцев, то есть все же у горьковчан, когда ее ведь сделали, чуть ли не в войну, то есть машинка получилась просто великолепная. И теперь, кстати, придворный завод это великолепие широко распространял. Там теперь делали потихоньку новые станки с ЧПУ специально для изготовления деталей двигателя для этого замечательного грузовика. И делали, после того, как на ГАЗе станки уже эти поставили, для завода, такие же грузовики, выпускающие в Корее и для двух аналогичных заводов в Китае. И из-за этого мне не удалось отвертеться от корейской награды. Ким Ир Син, приехавший по делам в Москву в июне, мне вручил Токерарик Йенг Йенг. Так по-корейски называется Орден Героя Труда. Точнее, это был не орден в нашем понимании слова. Как мне объяснил специальный корейский товарищ, это был всего лишь знак, что человеку присвоено звание Героя Труда. И носить его следовало постоянно, но не чтобы выпендриться, а чтобы этот пункт товарищ мне по моей просьбе несколько раз пояснил, окружающие меня люди могли гордиться тем, что видят этого самого героя. Да, своеобразный у корейцев менталитет или я, дура, плохо понимаю корейский русский, зато сразу у двоих окружающих меня людей появился повод меня поподкалывать. То есть после того, как Вася у меня спросила, где твой йенг-йенг, Сережка начал меня об этом каждое утро спрашивать, а затем Елена стала строгим голосом интересоваться: Свет, а где йенг-йенг? Я к тебе погордиться пришла, а йенг-йенга нет, мне теперь что, весь день не нагордившийся ходить? Но к Лене у меня претензий не было, и на нее я даже не обижалась. Ведь пока я с Вовкой сидела, она все управление комитетом и частично координацию работы министерств в девятке взяла на себя, и пахала как пчелка, так что я думаю, именно благодаря ей меня с должности первого зампреда и не поперли. Потому что на таком уровне все хотя и понимают, что значит, когда дети болеют, но работу все равно нужно выполнять, а раз работа выполнялась, то меня вроде и гнать ни за что. Я-то сама знаю, что ни за что, я всю эту саморегулирующуюся систему управления и выстроила, но об этом-то только я одна и знаю. Или все же не одна я, это начало мне в голову приходить, когда Николай Семенович на очередном совместном заседании правительства и партии, то есть когда собрался он с Пантелеймоном Кондратьевичем и меня для кучи поговорить пригласил, решил уточнить. «Светик, мне на самом деле интересно и нужно точно знать, сколько времени в твое отсутствие твое управление проработать сможет без сбоев, точнее, сколько времени потребуется для того, чтобы без твоих личных указаний в системе начались разные нестыковки, срывы планов и тому подобное. Это не пустой вопрос, нам действительно это важно знать. Решили меня все же уволить, мне это, конечно, не очень понравится, но для страны ничем особо плохим мое увольнение не окажется. Мы даже не думаем о вашем увольнении», — резко возразил Пантелеймон Кондратьевич. «Вы же на самом деле создали систему саморегулирующуюся, в которой управление всем происходит почти автоматически. Но вы ведь все равно не сидите сложа руки, ее постоянно поправляете». «Ничего я не поправляю, просто придумываю время от времени новые интересные задачки, а люди их просто решают. Или люди сами такие задачки для себя придумывают, и я всего лишь решаю, имеет ли смысл эти задачи сразу в работу пустить или по каким-то причинам стоит их отложить на время. Именно отложить. Люди-то у меня собраны не самые глупые, они прекрасно понимают, что для страны нужно и ерунды всякой просто не предлагают. Но я всего лишь оцениваю такие задачи с той точки зрения, хватит ли у нас, я имею в виду Советский Союз, сил и ресурсов для решения очередной задачи, и этим я занимаюсь просто потому, что у меня по должности больше всего информации на личных ресурсах. Поставьте вместо меня другого человека, дайте ему доступ к той же информации, и ничего не изменится. Почти ничего. Вот именно. Почти. Тут же уточнил свою позицию товарищ Пономаренко. Мы тут проверили, и даже если не считать достижения СССР в области полупроводников и вычислительной техники, то получается, что почти две трети именно новых разработок было проведено, да и сейчас ведется, по вашим личным указаниям. И о большей части этих новых технологий до вас люди вообще не догадывались. Догадывались, просто у тех, кто догадывался, возможности свои догадки как-то реализовать не было. А сейчас, кстати, эти возможности появились, в том числе и благодаря новым разработкам по вычислительной технике. Люди, специалисты получают доступ к информации и на основе этой информации что-то свое придумывают, и придумки свои, в виде хотя бы информации о них, могут легко передать другим людям. Сейчас, если я не путаю, прямой доступ к базе технических данных Витини имеется чуть ли не во всех городах европейской части страны. Так что я насчет увольнения. Еще раз, Светик, мы об увольнении не думаем. Но к нам недавно приезжал товарищ Ким, и он очень просил помочь ему организовать подобную систему управления. И нам кажется, что в этом лучше тебя ему никто помочь не сможет. А это командировка в Пхеньян, причем где-то на полгода. У меня ребенок годовалый, какая командировка? Мы этот вопрос с товарищем Кимом обсудили, он предложил предоставить для тебя лично апартаменты не хуже, чем твоя московская квартира, и готов принять кроме тебя и твоих пожилых помощниц, и всех твоих детей с необходимым числом нянек и мамок. А нам, Советскому Союзу, очень важно как можно сильнее укрепить сотрудничество с северными корейцами, и мы очень надеемся на твою помощь. А кроме меня ему что, и помочь некому? Он очень просил, чтобы именно ты ему помогла. С чего бы это? Он меня и видел-то два раза в жизни. Да, но ему кто-то сказал. Светик, это не мы сказали, а кто, выяснить пока не смогли. И что же, что товарищ Сталин тебя выбрал, когда тебе было еще 16? А товарищ Сталин не ошибался. Сталин меня выбрал для помощи корейцам. Нет, но ты сама все прекрасно понимаешь. В общем, нам очень важно знать, справится управление со всеми текущими задачами, если тебя тут полгода не будет, то есть ты вроде уже ответила, что-то мне вся эта затея не нравится. Думаешь, нам нравится, то есть думаешь, нам нравится все, чем мы тут вынуждены заниматься, но мы занимаемся, потому что это нужно Советскому Союзу. Ты тоже занимаешься, и часто совсем не тем, что хочется, это я знаю, но, Светик, сейчас нужно помочь товарищу Киму. Ну раз нужно, мне потребуется, там будет телефон, по которому можно в Москву позвонить. Телефон тебе обеспечим. Еще мне потребуется самолет, чтобы разную информацию на дисках переправлять хотя бы в Новосибирск, где кабель скоростной уже проложен, или, лучше, в Томск. Выделим 114-ю машину. Нет, она очень шумная, а мне и 18-го хватит. Компьютеры я сама захвачу. Если что-то еще понадобится, потом пришлете. КПТ пришлет, об этом можете не беспокоиться. И когда мне вылетать? Предварительно мы договорились на осень, то есть где-то на конец сентября или позднее. То есть можно все же не в торопях собираться, и на том спасибо. Да, я отдельно попрошу, я и сама имею право, но это будет неправильно, так что лучше уж вы, Пантелеймон Кондратьевич. Маме нужно предоставить отпуск на все это время, она с внуками посидит, а я детей туда не потащу, все же. Дети, они и советским врачам я верю. И последний вопрос. С кем из вас мне связь держать по вопросам непредвиденным вопросам? Вообще-то это партийное поручение, хмыкнул товарищ Пономаренко, так что вопросы непредвиденные, это ко мне, партийное. Светик, не кипятись, вмешался Николай Семенович, мы твою позицию знаем и даже понимаем иногда спьяну, но и ты нас пойми, технологии перспективные, станки, машины, трактора, это по государственной линии проходит и людям это понятно, а вот смена доработка системы управления, это вопрос все же идеологический, а идеологией у нас все же партия занимается, занимаются конкретные люди, потому что партия, это не людь, а толпа, верящая в какую-то идею. И раз уж конкретный людь у нас как раз Пантелеймон Кондратьевич, то я не буду кипятиться. Я пойду сейчас домой, остыну, и дня через два мы с вами, как два конкретных человека, внимательно и подробно обсудим, чего вы, и тут я имею в виду лишь вас двоих, хотите от товарища Кима получить. И что ему дать? Конечно, договорились, спокойным голосом ответил Пантелеймон Кондратьевич. А Николай Семенович задал еще один вопрос. «Светик, а твое управление эти полгода без товарища Сувориной-то продержится? Потому что, насколько я знаю, пока тебя не было, она на себя взяла руководство комитетом. У нее тоже есть подготовленные замы. А при чем тут она? Все знают, многие знают, что она работает твоим секретарем. И если она тебя будет сопровождать, это вопросов не вызовет. А о том, что она носит генеральские погоны, знают немногие. Ким знает и просил ее тоже откомандировать, чтобы она поделилась опытом определенным. С ней вопрос уже согласован, но не скажется ли это отрицательно на работе? Понятно, не скажется. Пойду тогда чемоданы собирать и переоденусь во все чистое. Значит, Пантелеймон Кондратьевич, мы встречаемся в понедельник, вам во сколько удобно? Глава 7. Времени до сентября было много, так что я занялась обычными делами, то есть планированием новых работ, которых, к моему удивлению, набежало довольно много. То есть набежало много новых изобретений, которые нужно было где-то как-то внедрять для извлечения из этих изобретений ощутимой пользы, а для этого предстояло и много новых предприятий выстроить. И мне предстояло придумать, где эти предприятия размещать, а для этого прежде всего нужно было выяснить, где с электричеством для новых заводов и фабрик проблем не ожидается. Поэтому я сначала отправилась поговорить к товарищу Первухину, и от него узнала очень много нового и интересного. Прежде всего, он меня порадовал тем, что в Волгодонске, где я и предлагала, в режиме ошпаренной кошки начал строиться завод, на котором будут делать атомные реакторы. Правда, там завод стали строить вовсе не потому, что я сказала, а потому, что место было в транспортном отношении самым оптимальным. Реакторы почти куда угодно можно было и по воде доставить, да и все сырья и полуфабрикаты на него судами поставлять сильно дешевле, впрочем, железная дорога там тоже имелась и ее из виду не упустили, конечно. Официально строящиеся предприятия назвали Волгодонским заводом тяжелого машиностроения, а режим строительства, точнее мое к нему отношение объяснялось просто. Еще даже технического проекта завода не было, а стройка уже началась. Правда, строился пока лишь жилищный комплекс, но вот его строили так, что уже следующей весной в крошечном пока городишке, в котором с трудом проживало около 20 тысяч человек, смогли бы разместиться уже более 50 тысяч. Причем, со всеми удобствами, то есть строились не только дома, но и больницы, школы, детские сады. И даже про дворец культуры не забыли, а если, как сказал Михаил Георгиевич, до осени и проект завода разработают, то уже через 4 года можно будет ожидать, что завод корпуса реакторов начнет выпускать. Причем завод планировалось построить мощностью от 5 до 3 реакторов в год, в зависимости от типа этих реакторов. То есть в R500 он должен был делать по 5 штук в год, но уже началась разработка реактора вдвое большей мощности. А пока вся страна с огромным напряжением была в состоянии произвести хорошо, если 2 реактора в год, а по факту, 3 реактора за 2 года, просто один готовый корпус, под VR-365, то есть годные для VR-500 после некоторых доработок, в запасе имелся. И выбор места под одну из запланированных станций в Смоленской области объяснялся двумя причинами. Там пруд-охладитель могли построить за 3 года, то есть как раз к тому времени, когда этот корпус на гидропрессе до рабочего состояния доведут. А вторая причина мне показалась куда как более интересной. Оказывается, было закончено техническое перевооружение Горьковского, то есть уже Нижегородского машзавода, и теперь там могли реакторы не только судовые делать. Технически они могли повторить и корпус реакторов 2, он же, в ВР-70, но могли и не повторять. В КБ товарища Африкантова проработали вариант корпуса немного покрепче, с более напряженной активной зоной, и с большим давлением воды, и в результате в той же размерности, что и на строящейся в ГДР станции можно было построить АЭС на 125 мегаватт. И чисто теоретически появилась возможность на Брянской площадке, то есть возле поселка Выгоничи, АЭС с двумя такими реакторами построить вообще за 3 года. И всего-то за жалких 700 миллионов рублей, вот только никто средмашу на это денег давать не хочет. Сообщив мне эту ценную информацию, Михаил Георгиевич так выразительно на меня посмотрел, что я едва от смеха удержалась. Он не смотрел дримворковского кота в сапогах, но я-то смотрела, и, чтобы не рассмеяться, сразу постаралась перейти к обсуждению важных вопросов. А почему деньги не выделяют? То есть что денег нет, я и так знаю, но если очень нужно будет, я где-нибудь немного найду, постараюсь найти. Там дело в том, что там десна течет по очень широкой пойме, и плотину для водохранилища поставить нельзя, очень много земель будет затоплено, но водохранилище можно и нужно просто в этой пойме выкопать. У нас даже где-то были расчеты, что если его выкапывать с помощью земснарядов, то достаточное для такой станции можно выстроить буквально к следующей осени. Но в Средмаше своих земснарядов нет, а управление Речфлота даже слушать не хочет о передаче нам хотя бы одного. С речниками понятно, они постоянно фарватер углубляют, им земснарядов и так не хватает. Но можно пойти по другому пути. Так, вы мне проект станции принесите побыстрее. Только не внутренность, я в реакторах и генераторах с турбинами все равно ничего не понимаю, а наружность. Проект пруда-охладителя, привязку его к местности, проектную документацию по сооружениям самой станции. Я не договорил. Комиссия Газплана считает, что уж лучше на этой площадке, но уже лет через 5, ставить станцию с двумя реакторами в R1000. А для такой станции пруд придется раз в 5 больше выкапывать, там работы уже лет на 5 будет. Я только земляные работы имею в виду, а сначала маленький пруд вырыть, а большой попозже можно будет, да, конечно. А эти два маленьких реактора что, сильно тысячникам помешают? Нет, но они займут почти что 100 гектаров площади. Страшная утрата, если забыть, что под пруд уйдет гектаров 500 или даже больше. Зайдем с другого конца. Вы лично считаете, что станции устроить нужно? Лично я думаю, что такая станция нам сильно поможет в проведении ряда исследований, которые сделают будущие станции еще более мощными и надежными. Нет, в надежности реакторов по проекту Игоря Ивановича я не сомневаюсь, но вы же сами все время говорите, что без практики, а тут люди получат практику просто на несколько лет раньше. То есть в любом случае пруд можно уже начинать копать, так нечем. Там в пойму с экскаваторами даже толком не подлезешь, да и самосвалами столько грунта. Михаил Георгиевич, я вам что, копать предлагаю? Вы занимаетесь изготовлением реакторов, вот их и изготавливайте. Игорю Ивановичу сколько и чего нужно, чтобы два таких реактора изготовить в обозримые сроки? Пусть он мне записку с перечнем всего необходимого и со сроками, конечно, предоставит, желательно до конца месяца, не успеет, тогда до середины июля. А все прочие вопросы я постараюсь как можно быстрее утрясти. Откровенно говоря, мне эти лишние 250 мегаватт нафиг не уперлись, тем более с учетом того, что себестоимость строительства мегаватта тут получалась процентов на 40 выше, чем на пятисотнике. Но я вспомнила, как на одной встрече с киндер-сюрпризом, не личной, там просто было отраслевое совещание по автоматике, куда и меня пригласили. Кто-то из старичков с некоторой досадой сказал, что если бы немцы допустили нас до списываемого реактора в Райнсберге, то у нас технология отжига реактора, и продление его службы появилось бы на несколько лет раньше, и разработка ее обошлась бы в разы дешевле. Так что идея выстроить реактор для отработки технологии его ремонта лично для меня выглядела не очень-то и глупо, но пока я об этом никому рассказывать не собиралась. Народ пока этого не поймет. А вот что народ поймет, мне Михаил Георгиевич тоже сообщил, хотя и мимоходом, сам не придавая этому особого значения. Если все пойдет по плану, в смысле, по срокам все в график уложится, но к моменту пуска первого ВР-500 у атомщиков будет проработавшая, если не полную топливную сессию, то хотя бы один цикл топливная сборка с такими же твилами, какие намечалось ставить на большой реактор. На год раньше будет, а год – это довольно много, ведь жизнь-то сама по себе коротковата. Конечно, я знала, что в прошлой жизни к этим тонким твилам претензий не было, но сейчас-то все могло стать иначе, и лишняя проверка точно не помешает. Кроме того, Советский Союз, он большой, и в нем много мест, куда тянуть ЛЭП от большой станции просто глупо, а на месте столько электричества будет тратить некуда, и там такой 100-мегаваттник будет очень кстати, а тут уже появится готовый референтный блок, который просто можно будет растиражировать, так что я, под свою ответственность, просто поручила Нижегородскому заводу приступить к изготовлению корпусов маленьких реакторов. И приготовилась к боданию с руководством по поводу нецелевой траты пока еще 120 миллионов рублей, то есть стоимости только двух реакторов. Но оказалось, что даже бодаться не пришлось, поскольку тратить я затеяла денежки, в госбюджете неучтенные, то есть сверхплановые. Совершенно сверхплановый завод в Бирске продукции уже производил на 150 миллионов, причем с рентабельностью под 50%. Чуть поменьше, но только из него получилось вытащить почти 60 миллионов сверхплановых рублей. И в разы больше таких сверхплановых получилось извлечь из производимых в МТС металлических товаров народного потребления, например разнообразных подставок и вешалок для посуды. Вещи вроде совсем уж копеечные, простенькая вешалка для сушки чашек, на которую чашки за ручки вешались, продавалась всего за 8 с полтиной, но в производстве-то она вообще втрояк обходилась. По этому поводу, правда, мне уже пободаться пришлось с группой товарищей очень конкретно, и даже довольно бурно. Ведь при социализме-то прибыли нет и быть не может, товары должны народу доставаться по себестоимости, а тут вообще форменное безобразие и попрание устоев получается. И, к моему некоторому удивлению, больше всего спорить пришлось с товарищем Струмилиным. Станислав Густавович, вы, надеюсь, в курсе, что заводы, создаваемые на базе МТС, официально входят в производственное управление КПТ. Что? Нет, а почему? Потому что все техническое перевооружение этих МТС велось за счет бюджета КПТ. Ну, теперь я это знаю, но при чем тут ваши завышенные цены? Еще раз поясняю, цены не завышены, они полностью совпадают с себестоимостью производства этих железок на предприятиях КПТ. По вашим же расчетам вот эта вешалка для чашек стоит в производстве всего 3 рубля. Это только собственно заводская себестоимость, то есть сколько за эту вешалку рабочие на всех этапах производства, начиная с добычи руды и угля, получают денег в качестве зарплаты. Но в КПТ свои нормы накладных расходов, и вот заводские нормы уже повышают себестоимость до 6 рублей. За поставленные станки все же нужно как-то и когда-то расплачиваться. Ничего бесплатного у нас все же нет, я понимаю, даже 6 рублей, а на эту себестоимость накладываются уже расходы, и тоже накладные, самого комитета. Он же перспективными технологиями занимается и в рамках перспективы, причем перспектива уже зримой, добавляет к себестоимости расходы на развитие производства с учетом скорейшего внедрения новой техники. И какую же вы, извиняюсь, новую технику собираетесь внедрять на запущенных всего несколько месяцев назад заводах? Новую и перспективную. В Брянской области конкретно на производствах в МТС ожидается переход на новый вид потребляемой энергии. Это какой? Станислав Густавович совершенно искренне удивился. Все эти заводики вскоре будут переходить на атомное электричество. Очень, кстати, удобно. На самом заводе ничего менять не надо, просто снаружи провода к другой электростанции подключит, и сразу ЭПА. Что ЭПА? Тут вся сталь покрывается хромом в гальванических ваннах, которые очень много электричества потребляют. А ЭПА в данном случае означает, что цена получаемой заводом электроэнергии сократится более чем в два раза и себестоимость изделий тоже упадет процентов на 10. Так что мне в принципе безразлично, включать эти накладные в цену вешалок или в цену водки, но народ вешалку по цене меньше десятки с удовольствием купит. А если мы поднимем цену водки с 14 рублей до хотя бы 20? Светлана Владимировна, а почему вы сразу в Газплан и в Газкомцин ваши обоснования не передали? Тогда и предмета спора не было бы. Потому что бумаги через тот же Газкомцин проходят до полугода, а за это время КПТ произвел и уже продал больше полумиллиона только вот таких вешалок. Кстати, какого рожна там до сих пор не внедрили передовую систему документооборота на основе новой техники? Не ко мне вопрос, уже улыбаясь, ответил товарищ Струмилин. Газкомцин орган у нас законодательный, подчиняется Верховному Совету, поэтому спрашивайте у Пантелеймона Кондратьевича. Сами спрашивайте, он вас-то точно не пошлет куда-нибудь, и, скорее всего, даже ответит. Кстати, если вам не трудно будет, вы и мне потом расскажите, что он вам ответит. Мне для него скоро доклад составлять по внедрению этой вашей системы уже в Газплане, не хотелось бы в нем подставиться. По поводу цен мне и с Николаем Семеновичем пришлось пообщаться, и началось общение с того, что он мне позвонил и вкрадчивым голосом поинтересовался. Светик, тут отдельные товарищи спрашивают, а не охренела ли ты в запале, то есть не охренели ли твои инженеры из КПТ, предлагая нашим деятелям телевизионных искусств репортажную камеру за 720 тысяч рублей? Ты что, думаешь, что хоть кто-то будет готов столько платить? Но вы же сами лучше меня знаете. У телевизионных искусников язык находится впереди мозга. И они уже про такую камеру уже успели так широко раззвонить, что германские нетоварищи уже интересуются, а нельзя ли им таких камер закупить с десяток? Что, немцы всерьез хотят купить твои камеры за такие деньги? А вы сегодня вечером ко мне в гости зайдите, и ваше недоумение рассеется. Часиков в 8 как вам, тогда уже в 9, это не поздно будет, буду ждать. Я еще попрошу Нику торт ваш любимый приготовить. Что, настолько все страшно будет? Ладно, уговорила, заеду. Николай Семенович поначалу просто с любопытством разглядывал камеру, которую я поставила перед ним на стол. По размеру она была такой же, как и переносная камера производства Telefunken, разве что объектив был поменьше, а сверху выступал микрофон заметно большего, чем у немцев, размера. Но внешние различия этим не ограничивались. Камера была соединена кабелем с большой сумкой, в которой, как я пояснила Николаю Семеновичу, был кассетный видеомагнитофон. Очень интересно, и немцы что, из-за вот этого магнитофончика готовы в десятеро переплачивать за простую камеру? Ну, иногда автомобиль с магнитофоном близко к месту съемки подтащить не удается, так что и магнитофон тут точно не лишний, но КПТ его будет буржуям отдельно предлагать всего за 20 тысяч долларов, то есть примерно 100 тысяч рублей, думаешь, будут брать? Это же очень дорого. Я сказала предлагать, а не продавать. Продаваться он за такую цену, конечно же, не будет. А вот камера, смотрите, я ее уже к телевизору подключила, и что мы там видим? Должен заметить, что ты выбрала не лучший объект для съемки. У меня физиономия не это как его, не фотогеничная, вот. Да плевать на фотогеничность, я могу камеру и на себя навести. А вы ничего особенного в телевизоре не замечаете? Рожу свою замечаю, и что? Рожа как рожа. Симпатичная такая физиономия. Не зеленая, не красная, не синяя, нормального человеческого цвета. Ну да, а ты что хотела, чтобы у меня лицо позеленело, что ли? Нет, просто для любой другой современной камеры для такого качества цветопередачи нужно в студию прожектора специальные ставить мощностью под несколько киловатт, а тут съемка идет при свете трехрожковой люстры. Пятирожковая, а ты и люстру поменяла? Не заметил. Да, поменяла, там теперь диодные лампы стоят, но дела даже не в этом. Смотрите на экран внимательно. Вот я люстру выключила, и что мы видим? Намекаешь, что я похож на толстого негра с консервной этикетки, причем в метель. Метель – это помехи из-за того, что усилитель зашкалило. Это мы убрать в принципе можем. Но получается, что даже при освещении с экрана телевизора даже цвета кое-как разобрать можно. А теперь я камеру переводу на себя. Меня-то телевизор не освещает. Что видите? Ну ты и страшна в гневе. Это что было? Это специальная камера, не для буржуев. На объективе линзы без инфракрасного фильтра и камера на тепло реагирует. Я же живая, теплая, нос холоднее щек и лба, вот кошмары вам она и показывает. А буржуям вот что будет, Я нажала кнопочку на пульте ДУ. На камере зажегся небольшой фонарик. Видите, я снова вся из себя красивая и вполне цветная. Камера-то репортажная, ей можно где угодно что угодно снимать без дополнительного освещения. И вот за это немцы и готовы платить. А насчет цены огромный завод, на котором матрицы для этой камеры изготавливаются, нам уже обошелся слегка за 2 миллиарда. Светик, да ты точно охренела. Мы же за всю жизнь эти камеры не окупим. Буржуи столько их просто не купит. За 100 лет не купит. Ну, во-первых, завод не только камеры эти делать будет. А конкретно эту камеру инженеры КПТ разработали в рамках программы «Легенда». В нее с высоты в 300-400 километров ночью на дороге будет видно тепло от работающего мотора автомобиля. А для наземного применения сейчас парни собирают ночной прицел оптический для винтовок. В него вражеского солдата будет видно километра за 2. За 700 тысяч прицел к винтовке. Сейчас, пока технология отлаживается, матрица нам обходится 1000 в 1500, а все прочие, это те самые накладные расходы. Я о цене для деятелей телевизионных искусств говорю. Да уж умеешь ты удивлять. Не бейте, дяденька, это не я. А я тут списочек составила, думаю, троим по ордену Ленина за матрицу дать нужно, двоим по трудовому знамени за камеру и прицел, еще десяткам полутора знак почета точно лишним не будет. Сама бы и наградила. Право-то имеешь, закон нужно соблюдать, у нас награждает Верховный Совет, а я уже неделю к Пантелеймону Кондратьевичу попасть не могу. Давай твой список, я завтра у него постановление подпишу. Да, а буржуи технологию, получив камеру, не сопрут, не думаю. По их расценкам такой завод обойдется не дешевле миллиарда долларов, а то и больше, а пока они на такие расходы идти не будут. Потому что они вообще поймут, как такие микросхемы делать, лет через 5, не раньше. А к тому времени мы доведем цену одной матрицы уже рублей до 50, и им в принципе что-то конкурентоспособное сделать не получится. Паровозы нужно давить, пока они еще чайники. Камеры для легенды, это было, конечно, здорово. Но куда здоровее была другая разработка КПТ, проведенная, причем успешно, для этой программы. Вот чем хорошо социалистическое соревнование, так это тем, что оно на капиталистическую конкуренцию совсем не похоже. Так что инженеры КПТ, плотно скооперировавшись с краснодарцами, смогли разработать солнечную панель, снимающую по 280 Вт мощности с квадратного метра и при этом деградирующую на 50% года за 3. А в КБ Учеломе специальная группа конструкторов собрала из таких панелей батарею площадью в 60 метров и весом в 300 примерно килограммов. Управляемому спутнику активной разведки, УСА, для радара нужно было примерно 6 кВт мощности, которую изначально собирались получать от бортового ядерного реактора. И тут КПТ вылез со своими интересными предложениями. Уже спроектированный реактор весил больше тонны с четвертью и работал до полного изнеможения где-то полгода всего, даже меньше. А солнечная батарейка была в пятеро меньше по весу и гарантированно обеспечивала нужную радарам мощность примерно 4 года. Правда, поначалу у военных было серьезное возражение. Батареи большие, а спутник летит невысоко, сильно тормозиться будет. Но когда им показали прототип электрореактивного двигателя, работающего на цезии, совместная разработка КПТ и ФИАНа, причем КПТ тут разве что в качестве хорошо оборудованной мастерской выступал, все возражения снялись. У батареи был такой запас мощности, что спутник мог и еще ниже лететь не падая, а весь избыток сэкономленного веса был потрачен на здоровенный серебряно-цинковый аккумулятор, питающий радары в тени. По программе «Легенда» было уже 6 спутников запущено, и они тоже были результатом социалистического соревнования в форме социалистической же кооперации. Запускались они ракетами «Козлова», вся энергетическая часть изготавливалась у «Челоме», скорее всего лишь потому, что у меня с ним проще обо всяких мелочах договариваться выходило. Движки коррекции на придворном заводике делали, но делали их там сотрудники ФИАНа, а всю рабочую часть разрабатывали и изготавливали в КБ-1 под руководством Александра Андреевича Расплетина, того самого, который придумал телевизионный стандарт 625 строк. И я долго думала, почему меня такая кооперация сильно смущает, но где-то в середине августа, на совещании у Челоме, посвященном разработке третьей части системы «Легенда», я сообразила, в этом проекте отсутствовало КБ имени Лавочкина. Совсем отсутствовало, и мне стало очень интересно, почему, но выяснить это мне не удалось. Стремительно наступала уборочная страда, за которой уже нависал сентябрь. Я работала с рассвета и до заката, а потом еще немного, раздавая специалистам КПТ ценные руководящие указания в форме «а хорошо бы вот еще что придумать». По последним отчетам в стране уже за 70 тысяч ребятишек появилось с помощью ЭКО, и процесс набирал все большую популярность, так что я мучительно вспоминала, чтобы еще такого полезного из будущего можно было бы сейчас воспроизвести для облегчения жизни нынешних не самых молодых матерей. Вспоминалось плохо, ведь в прошлой жизни у меня нужного опыта вообще не было, и это сильно раздражало, из-за чего я все больше углублялась в работу, у меня все больше не получалось, и мне из-за этого становилось все хуже. Просто какой-то заколдованный круг я себе создала. Но когда Вася подошел ко мне перед сном, надев на манер плаща викинг кухонный фартук, и с мечом, пластмассовым, все же довольно мягким, я поняла, что что-то я делаю не так. «Мама, тебя какие-то дяденьки обижают по селектору, я слышал, что ты сильно на них ругалась, не ругайся, я тебя защитю. Я теперь всегда с тобой ходить буду и злых дядек мечом порублю. Защитник ты мой. Вась, а ты со мной в командировку на полгода съездить не хочешь?» Утром я у сестер Ястребовых поинтересовалась, кто из них готов со мной и Васей отлучиться на полгодика из столицы. Те подумали, бросили монетку и чемоданы, отправилась паковать Ника. Сережа мою инициативу воспринял без особого восторга, но все же согласился, что такого взрослого парня надолго без матери оставлять было бы неправильно, хотя и без него Васе было бы не очень уютно. Но когда он спросил у сына, что ему хочется, вопрос был закрыт. А Пантелеймон Кондратьевич, бегло просмотрев список вещей, которые я решила взять с собой, скрипя сердце, согласился с тем, что ехать в Пхеньян мне нужно будет на поезде, и мне даже состав специальный под поездку выделили. Был, оказывается, для подобных целей специальный эшелон, бронированный, со своей электростанцией, с кучей дополнительных примочек, включая мощную радиостанцию, и с замаскированной системой ПВО с ракетами и пушками. Однако вагон ПВО все же было решено в состав поезда не включать, вместо него прицепили еще один спальный вагон, и 1 сентября в час дня я, Вася и сопровождающие ее лица отправились с Ярославского вокзала в дальнюю дорогу, в длительную, но очень нужную стране командировку. Глава 8. Путешествие через всю страну на поезде – это особый вид приключений, особенно если ехать с 5-летним ребенком, что изрядно добавляет удовольствия как самому путешественнику, так и его соседям по вагону. И это мне еще крупно повезло в том, что Вася уже читать научился самостоятельно, так что периодически можно было и отдохнуть немного, так как читать сыну очень нравилось. Вообще-то о том, что он читать умеет, мы узнали еще больше года назад, причем случайно, и после долгих раздумий о том, как это случилось, ведь никто его вообще пока этому не учил, пришли к выводу, что это благодаря сказкам Сутеева, точнее, сказкам и картинкам. Он, похоже, наизусть выучил постоянно читаемые ему «Под грибом» и «Три котенка» и как-то сопоставил слова с написанными под картинками черными закорючками. Так что летом Вася потихоньку и полностью самостоятельно проглотил приключения «Незнайки» и «Незнайку» в солнечном городе, а как раз к этому путешествию Сережа купил только что вышедшего «Незнайку на Луне». У меня в свое время была эта книжка, как раз первое издание, в синей обложке, а здесь книжку сразу выпустили в коленкоре на прекрасной бумаге. И история иногда повторяется. Иллюстрировал книгу опять Генрих Вальк. Причем лично мне показалось, что замечательных иллюстраций стало даже больше, но все же в книге главное – это текст, а написанное носовым, хотя, вроде бы, и отличалось от того, что я помнила, хотя я-то помнила почти ничего, все же прошли уже многие десятилетия с тех пор, когда я ее читала, но все равно было гениальным. И Вася эту книжку читал с упоением, вот только в 5 лет шило в заданном месте все равно не дает человеку возможности оставить окружающих в покое на достаточно продолжительное время, и сын вел себя спокойно лишь примерно до Владимира. Да, поезд шел не по классическому маршруту, а вообще через Казань, и Лена мне сказала, что его пустили по другим дорогам, чтобы время сэкономить, но не потому, что так короче, а потому, что дорога в это время была менее загружена. Именно в это время и именно в этот день, и я про себя лишь порадовалась, что после нескольких довольно серьезных скандалов железнодорожники все же внедрили у себя систему управления движением на базе вычислительной техники и теперь мало что знали в любой момент, где находится каждый поезд на всех железных дорогах страны, так еще и практически в автоматическом режиме могли вставить в расписание любой дополнительный эшелон так, чтобы общее движение не нарушить. Все же такая мелкая деталь, что все железнодорожные станции и даже полустанки с разъездами были соединены линиями электрической связи, позволяла за поездами следить практически в реальном времени, так что пропустить один лишний скорый поезд даже по загруженному Транссибу вообще проблемой не было. Я на каком-то совещании слышала, что железнодорожники хвастались, что теперь там они могут интервал между поездами сделать такой же, как в московском метро, ну, почти такой же. По их словам, интервал они могли сократить до 5 минут, а задерживая товарные поезда на станциях и разъездах, пассажирские поезда они пропускали теперь со средней путевой скоростью больше 50 км в час, при том, что сейчас почти на всем Транссибе трафик составлял порядка 6 пар поездов в час. Очень удобно. Наш поезд ехал быстро, но это если в окошко смотреть. А если смотреть на Васю, то казалось, что поезд почти и не движется. Между двумя остановками он успевал столько всякого сделать. Откровенно говоря, если бы не Ника, то я уже на второй день свихнулась бы, но у нее имелись свои методы пресечения излишней активности, и у меня даже оставалось время и поработать. Хотя какая работа, если нет оперативной связи со службами, разве что составление планов на будущее. Впрочем, на второй день пути удалось и на земле поработать. Поезд пошел по местам уже мне хорошо знакомым, и местные сотрудники КПТ, а также местные руководители районов, воспользовались случаем. Они подсаживались ко мне в одних остановках и выходили на следующих, и за это время мы успевали быстренько обсудить текущие проблемы и даже наметить пути их решения. Вообще-то это не было их самостоятельностью, я все эти встречи заранее распланировала, но люди приносили мне столько новых данных, что за весь день у меня времени на отдых практически не оставалось. Но после того, как поезд миновал Свердловск, который пока не переименовали лишь потому, что не могли еще придумать новое ему название, рабочие встречи закончились, и я занялась перспективным планированием. А перспективы в голове рождались прекрасные. Чтобы их прочувствовать, было достаточно в окошке внимательно глядеть, ну и на остановках с людьми разговаривать. Хотя стоянки были только на больших станциях, в городах, но и там люди в курсе, чем окрестности живут. А жили люди очень по-разному. Пристанционные поселки на Транссибе были, по крайней мере внешне, вполне современными, и почти в каждом торчала труба местной ТЭЦ, небольшой и дровяной, а дровянистость подчеркивалась большими металлическими элеваторами, в которых хранились пеллиты. Все же кучи их даже в сарае с непротекающей крышей хранить было нельзя, промокнут и развалится. А неподалеку от большинства таких поселков и метановые станции были заметны. Их было легко отличить по красивому, большей частью, зданию с газгольдером и установленных под навесом здоровенных баллонов цистерн со сжатым газом. Этого газа на энергетику, конечно, не хватит, а вот для обеспечения жилых домов вполне достаточно. Да и дома практически все были кирпичными, в основном типовые, двухэтажные, отличающиеся от поселка к поселку разве что цветом местных кирпичей и цветом крыш. Так что даже из окна поезда было видно, что у людей в домах и центральное отопление есть. И наверняка водопровод, да и с электричеством проблем быть не должно, но это только у железнодорожников такая счастливая жизнь была. А вот пролетающие мимо поезда деревни выглядели все еще не очень. В основном там стояли привычные по другим старым деревням избы, торчащие над ними трубы намекали, что отапливаются они все еще печами, а иногда даже из поезда можно было увидеть колодцы с набирающими в них воду людьми. Это в любом случае было все же лучше, чем в деревнях, которые под германскую оккупацию попадали, но мне казалось, что за прошедшие с войны время все же можно было людям условия создать получше. Правда, при условии, что люди сами этого захотят. А вот в последнем у меня уверенности не было. Даже на Урале без мощнейших пинков сверху, со стороны КПТ, народ самостоятельно нужного энтузиазма не проявлял. И причин, по моему единственно верному мнению, тут было две. Первое, люди большей частью ждали, что государство их обеспечит, ну хоть когда-нибудь обеспечит. А второй причиной было то, что большей части советских граждан было просто непонятно, что они сами могут сделать. Ведь тот же дом выстроить не особо и сложно, а вот провести к нему все коммуникации, ведь даже по собираемой товарищем Струмилиным статистике на осень 65-го года больше половины сел в стране не имели постоянных источников электроэнергии. А еще имелась и другая статистика, про которую мне Лена рассказала, не по дружбе, а исключительно по работе, и ее рассказ касался кадров. В стране почти половина средств, выделяемых уже колхозами и совхозами на местную электрификацию, разворовывалась местными начальниками всех уровней. Поэтому на Украине, например, не было председателя колхоза, у которого дом был не напоминал небольшой дворец, по крайней мере внутри. То же самое происходило в большинстве среднеазиатских республик, и часто в них электричество имелось только в домах начальства, поступающие с небольших дизель-генераторов, специально для этих целей закупаемых, например, в ГДР. Там-то их массово делали, и, как мне Лена сообщила, половина как раз советским БАИМ и доставалась, хотя официально их закупали для электрификации местных школ и больниц. На мой не прозвучавший вопрос Лена мне сама ответила, еще до того, как я рот успела открыть. Свет, ну ты же сама понимаешь, что это не задача КГБ за установкой мелких генераторов следить. КГБ это вообще только прошлой осенью заметила, когда наш сотрудник из-за того, что в местной больнице света не было, погиб. Но раз заметили, то и занялись теперь, и смею тебя заверить, что число желающих поработать на постройке северной железной дороги скоро вообще утроится. А если учесть, что там и половина милиции в этих делах замешана была, то есть работы вам прилично поднавалилось, понимаю. Но тогда не понимаю, почему тебя вместе со мной в Корею отправили. У тебя же по кадрам и в КПТ, и в девятке и без того работы на 36 часов в сутки. Потому что нужно крепко корейским товарищам помочь. У нас в комитете, в нашем комитете было серьезное обсуждение вопроса, кого с тобой инструктором послать в Корею. И получилось, что и выбирать не из кого. Я-то у тебя уже сколько лет секретарем считаюсь, да и понабралось от тебя опыта в организации делопроизводства. В Москве люди, уже обученные твоим приемчиком, остались, там работа не встанет, а корейцев-то нужно фактически с нуля обучать. Еще мне сказали, что у них очень четкое понимание иерархии, и направить к ним даже полковника какого-нибудь уже, по мнению Павла Анатольевича, недостаточно, а вот генерал уже смотрится, в глазах корейцев, вполне приемлемо. А так мне эта командировка нравится не больше, чем тебе, и даже меньше. У тебя-то за детьми там Вика посмотрит, девушки, Сережины племянницы, а у меня. Правда, начальство и мне выделило трех молодых в помощь по дому, но сама понимаешь. Одно дело просто назначенные по службе люди, и другое дело родственники. Мои-то, конечно, далеко не младенцы, но и в 15 они такого натворить могут. Сочувствую. Но работа есть работа, мы сами ее себе выбрали. Это верно. Да, кстати, там и по твоему специальному списку желающих на севере поработать прилично так набралось, и мне даже интересно стало, как ты их вычислила, в Москве сидя. Хотя с твоей информационной системой, на последнем совещании руководство ОПС сообщило, что если когда они закончат ее внедрение по всей стране, воровать у государства станет просто невозможно. У воров тоже головы на плечах имеются, наверняка что-то придумают. А мы придумаем еще быстрее и разработаем новые меры контроля и противодействия. В управление Финконтроля пришло первое пополнение из МИФИ. Там собираются разработать сквозную систему проверки всех безналичных платежей в стране, и вне поля зрения останутся только платежи наличные. Однако наши специалисты, кстати, как раз те, которых ты обзываешь бухгалтерами в штатском, и как наличные потоки контролировать, вроде придумали. А если твои парни доделают эту твою карточную систему? Вот интересно. Вася уже на третий день путешествия полностью освоился со спецификой жизни в вагоне, и Ника ее стала воспринимать спокойно. Тем более, что кухня в поезде была относительно привычной, с электроплитой, нормальным холодильником, разве что вместо электрочайника там стоял титан. И она даже поладила с поездной бригадой поваров, которые вообще-то должны были всех пассажиров кормить, но меня с Васей кормила только она сама. Не то, чтобы очень неплохим поварам не доверяла, Лена и другие сопровождающие лица считали, что у них еда вкуснее, чем в лучших московских ресторанах, а предпочитала готовить для нас привычную еду. И даже делилась с поварами этими своими тайными рецептами, а торты пару раз они вместе вообще делали. Но вот сопровождающие лица, да и я тоже, к исходу третьих суток путешествия начали превращаться в каких-то психов. Скорее всего потому, что мы, как и большинство советских людей, привыкли каждый день кроме выходных работать, а в поезде работать просто было негде. И работы, в привычном для каждого человека смысле, тут просто не было, но и отдыхом пустое времяпрепровождение назвать было нельзя. Вероятно, поэтому в Иркутске поезд, по специальному моему запросу, простоял почти 3 часа, в местные книжные магазины изрядно опустили. Моя команда скупила там вообще все книжки, напоминающие художественную литературу, и сильно почистили полки в разделе литературы детской. Я думаю, что Вася при всей своей любви к чтению и половины подаренных ему книг за время, проведенное в Корее, не осилит. Впрочем, кое-что из этого богатства я наметила выкинуть еще до Кореи не доезжая, а девушкам даже не посоветовала, приказала все книги, которые выкинуть захотят уже они, перед помещением их в печку занести в особый список, чтобы не забыть имена авторов, с которыми им захочется побеседовать по возвращению обратно в Москву. Девушкам Павел Анатольевич и Лена мне секретариат подобрали соответствующий. На мой ехидный вопрос еще перед отъездом Лена сказала, что дамы твой престиж не подорвут, там вообще ни одной нет в звании ниже капитана, но при этом все они были очень молодыми. Даже замужних было всего 2, но, как мне сообщил уже Павел Анатольевич, все они прошли очень неплохую подготовку, и не только по части мордобоя. По крайней мере, данные в базу заносить они точно все умели. По моей просьбе мне по пути подтаскивали довольно много отчетов по местной экономике, и очень много этих отчетов были в бумажном виде. То есть почти все отчеты по сельскому хозяйству были как раз бумажными, а анализировать такие я так и не научилась, но у нас с собою было, то есть было целых 6 или 7 переносных компов, пока еще не ноутбуков, а небольших все же чемоданчиков с ручкой, и девушки посменно, чуть ли не в круглосуточном режиме бумагу перегоняли в цифру. Все равно надолго их такая работа от безделья не отвлекала. Компов на всех все же не хватало, но мне работать становилось много легче. По пути мы еще надолго останавливались, но уже не в больших городах, а в городах поменьше. В Ушумуне простояли полдня, пока я осматривала строящийся химкомбинат, и там меня наградили местным ведомственным орденом Героя Ушумуна, изготовленным из извлеченного из золы местного угля золота, и на известковой на целый день задержались. Там произошло бурное обсуждение проблем на строящемся заводе по окончательному обогащению руды. Ну, с рудой было все понятно. Пока в тех краях не появится море электричества, всерьез говорить о запуске этого завода не приходилось, однако специалисты считали, что имеет смысл быстренько воздвигнуть обычную тепловую электростанцию и начать работу завода, пользуясь вырабатываемой на такой станции энергией. Причем расчеты, ими произведенные, вроде бы говорили за то, что ТЭС строить смысл был, но денег-то на такое строительство взять было негде, и мы разошлись крайне недовольные друг другом. Ну я-то это переживу, а вот как товарищам донести мою точку зрения, я на лету так и не придумала. Впрочем, если придумаю потом, то донесу. Тут уже и до Пхеньяна недалеко, приедут в гости в крайнем случае. Однако эти остановки позволили лишь мне как-то отвлечься от изматывающей душу дороги, а остальные-то просто сидели в поезде. Ну, разве что ноги вышли размять да по пристанционному рынку походить. Так что когда поезд доехал, наконец, до Владивостока, все сильно обрадовались. Хотя и немного рановато. Вагоны правительственного поезда были сделаны на совесть, а совесть у его создателей была очень крепкая, как и крепление вагонных тележек, поэтому дальше именно этот состав ехать уже не мог. То есть технически он мог доехать до станции Хасан, но тогда на другой поезд пришлось бы там пересаживаться, а с тем багажом, которым я нагрузил аж 2 вагона, это было бы крайне неудобно. Потому на другой поезд мы пересели как раз во Владивостоке, но пересадка заняла всю полдня и всю ночь, то есть за ночь багаж в другие вагоны перетащили, так что народ все же от вагонной тоски отвлекся. Девушкам местные власти устроили довольно интересную экскурсию по Владивостоку, они мне потом рассказали, что экскурсия была очень интересной, запасы багажа, точнее, ручной клади прилично так выросли, и запасы на кухне тоже. На завтрак Ника нам сготовила, причем не нам двоим, а всей команде, что-то рыбное и обалденно вкусное, а после завтрака поезд не спеша отправился дальше. Причем пассажиров в поезде тоже прибавилось. Во Владивостоке нас уже ожидала встречающая группа корейских товарищей, или, все же, подруг. Вероятно, людям Кима сообщили состав нашей делегации, и он отправил нас встречать тоже девичью команду из 20 человек, по одной девушке, которая должна была помогать каждой нашей во время визита. Официально их нам представили как сотрудниц местной службы переводчиц, но Лена их очень просто вывела на чистую воду. Все же мастерство не пропьешь. Взаимное знакомство она устроила в вагоне-салоне, уже после того, как состав из Владика выехал, и представилась своей помощнице просто. Генерал-майор КГБ Суворина Елена Николаевна, а та, что ли от растерянности, то ли просто ради соблюдения субординации сообщила, что она, капитан госбезопасности Риминчжин. Вероятно, Лена что-то специально для своей работы выучить успела, так что она уточнила, как правильно, Минчжан или Минчжон. Оказывается, это совершенно разные имена, а я этого и не знала. Остальные переводчицы тоже представились по званиям, и все остались довольны. Хотя из госбезопасности оказалось только четверо девушек, еще 10 были именно военными переводчицами, а остальные служили офицерами народной милиции. И капитан Ри была в группе старшей по званию, остальные числились лейтенантами. Я тоже была довольна. Все же и про имена кое-что из прежней жизни помнила, ведь уже успела в Северной Корее побывать, хотя и сильно позже, и меня тогдашний сопровождающий специально инструктировал, как правильно имена записывать буквами. Правда, он особо подчеркнул, что корейцам относительно безразлично, как их имена пишутся на кириллице, ведь все равно получается, хотя и похоже, но все равно не точно, а вот к написанию имен латиницей они очень трепетно относились. Я вообще очень много про Корею знала, и даже корейский язык немного успела изучить, главным образом по популярной литературе. Знала слово «чучхе» и понимала, что оно означает, знала, что старушек там называют «аджума», еще знала слова «чобали» и «ханыль», правда, что последнее означает, я если и знала когда-то, то давно уже забыла, но не очень-то и хотелось. Все предоставленные нам помощницы по-русски говорили вообще без акцента, так что с корейцами проблем в общении не предвиделось.